Глава 13. «Продержись еще немного, уже видно глубокое ущелье!» — крикнул Керк. От усталости Язон не мог даже говорить. Он хотел просто кивнуть, но обнаружил, что голова и так болтается из стороны в сторону, в такт галопу Маропа. В конце концов он вяло махнул рукой в ответ и снова судорожно вцепился в луку седла. Армия стремительно приближалась к глубокому ущелью. Ночной рейд был ужасен, и многие нашли свою смерть еще до восхода солнца. Моропы, не выдерживая сумасшедшей скачки, замертво валились на землю. Всадники засыпали в седле и падали под ноги обезумевшим животным, но армия не останавливалась ни на минуту. Язон через несколько часов после выступления полностью утратил чувство реальности, и бесконечные полчища всадников казались ему призраками из кошмарного сна. Бешеная скачка продолжалась до рассвета, и лишь только тогда Тимучин разрешил устроить короткий привал, чтобы накормить и напоить моропов. Очень может быть, что моропам это пошло на пользу, но Язона эта остановка добила окончательно. Не чувствуя ног, он упал на землю и лежал так до тех пор, пока Керк не поднял его и не отвел к пирянам. Немного отдохнув, Язон почувствовал страшную боль. После многих часов в седле кожа на ногах превратилась в сплошную кровоточащую рану. Пиряне сделали ему перевязку и инъекцию болеутоляющих препаратов, после чего он смог взобраться на Маропа и продолжать путь. Язон понимал, что держится только благодаря наркотикам, но не видел другого способа дожить до утра. А утром, когда начнется битва за ущелье, он должен быть в хорошей форме. Поэтому самые сильные лекарства следует приберечь на потом. И вот, похоже, это потом наступило. Разглядев впереди темный провал ущелья, он негнущимися пальцами нащупал аптечку и прижал ее к руке. Когда лекарства подействовали и сознание прояснилось, Язон услышал звук рога. — Он сошел с ума! — закричал он Керку. — Приказывает атаковать после такого перехода! — Он правильно поступает, — ответил Керк. Ну да, он правильно поступает, убивает людей, выигрывает войны. Он ведет истребительную войну ради победы, и Керк его прекрасно понимает. Язон в сердцах плюнул и поехал к знамени Тимучина, как ему и было приказано перед началом рейда. Тем временем атака началась. Один из передних моропов, осатанев от непрерывного пришпоривания, с ревом взвился на дыбы и сбросил седока на камни. Это была далеко не единственная смерть. Но, несмотря ни на что, войска неудержимо втягивались в ущелье. Над входом повисло плотное облако пыли, в котором исчезали новые и новые отряды кочевников. — Готовь бомбы! — приказал Тимучин, увидев подъезжающего Язона. — Зачем? — спросил тот, но, глянув на вождя, спохватился. — Я только хотел спросить, что надо взорвать? Приказывай, великий Тимучин, я повинуюсь. Мы застали их врасплох. Передовые укрепления уже захвачены. Сейчас идет бой за те, что расположены дальше по ущелью. Это каменные стены, перегораживающие ущелье поперек, их очень трудно штурмовать. Мы атакуем в пешем строю, не видя противника, и несем большие потери. Наша армия не успеет пройти все ущелье до того, как к ласкам прибудет подкрепление. И тогда битва потеряет всякий смысл. Так было уже много раз, и теперь я собираюсь действовать иначе. Я догадываюсь, ты хочешь взорвать эти стены бомбами, чтобы проложить дорогу войскам? Верно. Я готов к бою. Но мне понадобится помощь людей моего племени. Они сумеют бросить бомбы дальше и лучше, чем я. Я пошлю за ними. Пока Язон отыскивал вьючных моропов и распаковывал бомбы, прибыли пиряне. Керк и еще двое, все в поту и пыли, но явно довольные возможностью поучаствовать в сражении. — Можешь же бросить несколько бомб? — спросил Язон у Керка. Конечно. А как они действуют? Хорошо действуют. Темучин не склонен выслушивать запоздалые извинения, и мне пришлось сконструировать бомбу, которая взорвется наверняка. Сейчас я тебе прочитаю инструкцию. Фитиль — это камуфляж. Его надо поджечь и немного погодя выдернуть. К другому концу фитиля привязана микрограната. У тебя будет 3 секунды на то, чтобы метнуть бомбу и укрыться. Они направились к ущелью. Свежие войска еще вливались в узкую горловину, и приходилось пробираться по склонам, чтобы не попасть под ноги моропам. Вскоре навстречу стали попадаться раненые. Они тоже жались к стенам, и те, кто не успел убраться с дороги, просто растоптали. Кое-где валялись трупы моропов. Ущелье постепенно сужалось, склоны становились круче, и, наконец, появилось первое укрепление — прочная грубая стена из обломков скал. Несколько минут ушло на подробный осмотр. Тут и там лежали погибшие защитники стены, приземистые люди в пыльных шкурах с черепом ласки на шлемах. Их тела были утыканы стрелами, большие пальцы отрезаны. «Если дальше то же самое, то особых проблем не будет». Язон спрыгнул вниз. «Камни просто навалены друг на друга, и никаких следов раствора. Может, бомбы и не уложат всех, кто обороняет стену, но наверняка пробьет брешь, в которую ворвутся молодцы Темучина». «Ты оптимист», — Керк двинулся вперед. «Это только передовое укрепление. Основные позиции выше». «Конечно, я оптимист. Я даже верю, что уцелею в этой варварской войне». Склоны превратились в почти отвесные стены. Берианам пришлось спуститься и продолжать путь вместе с наступающими отрядами. Моропов они отправили назад, все шли пешком. Неожиданно в скалу рядом с Язоном ударила стрела. — Мы на передовой, — объявил Язон. — Подождите, я взгляну, что там происходит. Взобравшись на массивный валун, он осторожно выглянул из-за скалы. Над его головой сразу же просвистело несколько стрел, и Язон надвинул шлем почти на глаза. Впереди высилась очередная стена. Ее защитники, стреляя из щелей между камнями, не давали атакующим поднять голову. Воины Темучина, прикрываясь щитами, перебегали от камня к камню, но приблизиться к укреплению не могли. Полоса земли перед стеной была густо усеяна трупами наступающих. «Расстояние около 100 метров», — Язон спрыгнул с камня. «Ты можешь бросить так далеко?» Керк взвесил бомбу на ладони. «Разумеется. Но сначала хочу посмотреть туда». Поднявшись на тот же камень, он окинул быстрым взглядом поле боя и соскочил обратно. «Укрепление довольно большое. Для него понадобится как минимум 2 бомбы. Когда я брошу первую...» Подашь мне еще одну, понял? Да. Начинаем. Язон развязал узел с бомбами и взял одну. Ближайшие воины внимательно следили за его действиями. Керк разжег фитиль и вышел из-под прикрытия скалы, а Язон торопливо поджег свой запал и приготовился подать бомбу. Лениво уклонившись от стрелы, Керк внимательно посмотрел на укрепление. Еще одна стрела, отскочив от его нагрудника, звякнула о камни. Опустив бомбу, Перянин послюнил палец и поднял его над головой, определяя направление ветра. Язон нетерпеливо переминался с ноги на ногу, с трудом удерживаясь от того, чтобы поторопить его. Еще несколько стрел пролетело мимо, но Керк не обратил на них никакого внимания. Наконец, выяснив все, что требовалось, он выдернул фитиль и коротким, мощным толчком послал бомбу в сторону врага. Язон тут же сунул ему в руку вторую, и она оказалась в воздухе почти одновременно с первой. Выглянув из-за скалы, Язон увидел, что Керк спокойно стоит на месте, а 2 черные точки по крутой траектории стремительно приближаются к укреплению. Прошло несколько долгих секунд, и стена с грохотом взлетела на воздух. Спасаясь от града камней, Язон бросился на землю. Совсем неплохо. Керк вжался в скалу рядом с ним. Надеюсь, с остальными справимся так же легко, — сказал Язон. Но дальше пошло совсем не так легко. Ласки быстро поняли, что разрушение как-то связано с человеком, бросающим горшки. И когда Керк появился перед следующим укреплением, на него обрушился град стрел. Придется менять тактику. Пирянин машинально погасил фитиль. — Ты испугался? Почему остановились? — раздался гневный голос за их спинами. Обернувшись, Язон увидел Тимучина, который подошел к ним, прикрываясь от стрел щитами личной гвардии. — Я не боюсь ничего и никого. Голос Керка дрожал от гнева. — Но безрассудная храбрость — плохой помощник для полководца. Сражение выигрывает осторожность, и сейчас я выигрываю это сражение для тебя. Осторожность или трусость удерживает тебя за этими камнями? А тебе что мешает вести войско в атаку? Осторожность или трусость? Тимучин издал звериный рык и выхватил меч. Керк поднял бомбу, готовясь ударить противника. Язон вздохнул и встал между ними. Смерть любого из вас поможет врагу. Он обращался к Тимучину, поскольку от Керка не ждал удара в спину. Солнце уже за холмами. Если мы не возьмем ущелье до темноты, к ним подойдет подкрепление, и мы никогда его не возьмем. Тимучин поднял меч, а Керк схватил Язона за руку, чтобы убрать его из-под удара. Хватка у пирянина была железная, но, сморщившись от боли, Язон продолжал. Прикажи всем кидать камни в укрепление. Это собьет лучников с толку, и они не могут понять, кто бросает бомбы. Меч в руке вождя заколебался, и Язон поспешно добавил. Для одного человека выходить под такой огонь — верная смерть. Но если мы сумеем запутать их, то возьмем ущелье до темноты. Тимучин глянул на темнеющее небо, и его мысли вернулись к битве. Он снова был вождем огромной армии. Сейчас самое главное — победить. Личные счеты можно свести потом. Забыв о зажатом в руке мече, Тимучин начал отдавать приказы. Керк отпустил Язона, и тот принялся растирать онемевшую руку. Атака возобновилась с новой силой. Швыряющие камни воины усеяли склоны ущелья. Кочевники беспорядочно бросали булыжники и прятались за скалы. Пиряне же, тщательно выбрав цель, били насмерть. Затерявшись среди них, Керк взрывал одно укрепление за другим, и армия медленно, но верно продвигалась к победе. — Приближаемся к финишу! — Язон дернул Керка за рукав, указывая вверх. — Там ущелье. Сужалось метров до ста, и по обеим сторонам узкого прохода возвышались два острых пика. В просвете между ними виднелась равнина. Здесь ущелье кончалось. Если армия прорвется через эту горловину, ее уже ничем нельзя будет остановить. Пополнив запасы бомб, Керк с Язоном направились к последнему укреплению. Неожиданно они увидели, что навстречу бегут воины Тимучина. Где-то впереди раздавались крики и звуки сигнального рога. — Что случилось? — Керк поймал за руку одного из бегущих. — Что там происходит? — Отступление! Смотрите! — воин указал назад и, вырвавшись, побежал дальше. По ущелью, давя бегущих воинов, как насекомых, катился большой валун. Посмотрев вверх, Язон с Керком увидели на вершинах гор людей, сталкивающих в ущелье огромные камни. — С другой стороны тоже! — крикнул Язон. — Они заранее их приготовили и теперь сбрасывают нам на голову назад! Им пришлось бежать вместе с остальными, потому что валунов становилось все больше и больше. От полного уничтожения наступающих спасло только то, что секретное оружие ласок никогда раньше не применялось. Камни веками нагромождались друг на друга на горных вершинах, и в конце концов поддерживающие их опоры буквально срослись со скалой. Ласки пытались выбить их длинными шестами, но из этого ничего не получилось. Тогда нашелся смельчак, который спустился к опорам по веревке и перерубил их топором. Когда скатился последний камень и наступила тишина, стало видно, что ущелье намертво перекрыто высоченным завалом из гигантских валунов. Компания была проиграна.